творожное суфле с протертой черникой. На две порции 400 граммов свежего творога, полстакана манной крупы, одно яйцо, полстакана протертой черники, оливковое масло, сахар, соль. Творог протереть через сито, добавить манную крупу, перетертое с одной чайной ложкой сахара яйцо, протертую чернику и хорошо перемешать. Выложить в смазанные оливковым маслом формочки, накрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.